Дорогие дети, в прошлый раз вы узнали о кораблекрушении, которое потерпел апостол Павел со своими спутниками на пути в Рим. Вы узнали, что все кончилось благополучно, и Павел прибыл в Рим, где был встречен верующими и мог продолжительное время проповедовать Слово Божие беспрепятственно. Там он познакомился с Анисимом, беглым рабом. Павел знал его хозяина Филимона, верующего христианина, проживавшего в Колоссах. Вместе со многими другими местными жителями Анисим часто слушал апостола Павла, когда тот проповедовал в Риме и принял Иисуса Христа в свое сердце. После этого он заботился о Павле, и так как они проводили много времени вместе, апостол Павел имел возможность наставлять Анисима в учении Христа. Павел полюбил Анисима и очень хотел оставить его при себе, потому что Анисим, в свою очередь, старался изо всех сил облегчить жизнь странствующему апостолу. Но по закону беглый раб продолжал принадлежать своему хозяину, пока тот сам не разрешит отпустить его на свободу. В то время люди владели рабами, так как животными. Это было большим социальным злом, от которого человечество постепенно избавилось во всем мире. Анисим понимал, что поступил нехорошо и против закона, и решил возвратиться обратно к своему хозяину. Павлу было жалко отпускать его, и чтобы обеспечить хороший прием для беглого раба, он написал письмо его хозяину Филимону. В письме говорилось: «Павел, узник Иисуса Христа, Филимону, возлюбленному брату и сотруднику нашему, и всем твоим близким и домашней твоей церкви, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих. Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем верующим в Него. Мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою успокоены сердца многих верующих. Поэтому, хотя я и имею даже право приказывать тебе, по любви прошу тебя, я, Павел, старец, а теперь узник за Христа, прошу тебя об Анисиме, который уверовал в Господа через меня, когда я был в узах. Когда-то он был негоден для тебя, а теперь годен и тебе, и мне, но я возвращаю его тебе. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, чтобы он вместо тебя послужил мне в узах за проповедь Евангелия, но без твоего согласия не хотел ничего делать, чтобы доброе дело твое было не вынужденное, а добровольное. Может быть, он для того и отлучился от тебя на время, чтобы тебе принять его уже навсегда, но уже не как раба, а выше раба, как брата, возлюбленного в Господе. Итак, если любишь меня, прими его, как меня. Если же он что-то должен тебе или обидел тебя чем, считай это на мне. И я, Павел, который писал вот это своей рукою, я заплачу. Дай мне воспользоваться от тебя в Господе, успокой сердце мое. Надеясь на послушание твое, я написал тебе, зная, что ты сделаешь и больше этого. Попутно приготови для меня помещение, потому что по милости Божией надеюсь вскоре быть у вас. Привет тебе от всех моих и твоих сотрудников. Павел». С таким письмом Анисим отправился к своему хозяину Филимону, без страха, с полным доверием, зная, что теперь они уже не хозяин и раб, а братья во Христе, равные и близкие друг другу. Возможно также, что вместе с этим письмом понес он еще одно, которое в Библии называется посланием Колоссянам. Это письмо было направлено к верующим в той церкви, которой принадлежал Филимон. Некоторые отрывки из этого письма мы прочитаем сегодня, чтобы вы знали, какими были наставления апостола Павла к верующим его времени. Они подходят к нам и очень полезны в наши дни. Вот он, например, пишет: «Отложите все злое, ярость, гнев, злоречие, сквернословие, то есть не говорите скверных слов, не говорите друг другу неправды, ведь вы новые люди во Христе, оденьтесь же в нового человека, который все время обновляется в познании того, кто создал его. Во Христе нет ни грека, ни еврея, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного, но все во всем Христос. Оденьтесь же, как возлюбленные Божии, в милосердие, кротость, долготерпение. Снисходите друг ко другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, потому что она есть совокупность совершенства, и пусть живет в сердцах ваших мир Божий, который есть ваше призвание. Будьте дружелюбны, пусть Слово Христа живет в вас обильно, и им научайте и наставляйте друг друга, а также в духовных песнопениях от всего сердца пойте славу Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите жен своих и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, потому что это угодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали. Все делайте от души, как для Господа, а не как для человека, и получите воздаяние от Него. А кто неправо поступает, тот и получит по своей неправде. У Бога нет лицеприятия, то есть нет любимчиков. Кто грешит, тот по греху и получает. Вот, дети, какое наставление писал апостол Павел Колоссянам. Я прочитала вам только часть его. Когда вырастете и сможете сами читать все, сами прочитаете все и поймете тоже больше. Мне только хочется возбудить у вас аппетит к Слову Божьему, мудрее и полезнее которого нет ничего на свете. Любите Божье Слово, дети, прислушивайтесь к тому, что я говорю вам. Вспомните, что сказали ученики Христу. Куда пойдем, Господи? Ты имеешь глаголы, то есть слова вечной жизни. Теперь выслушайте стихотворение. Оно говорит о полной отдаче Господу, которой я постоянно призываю вас. Все Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу, в уповании и смирении пред лицом Его хожу. Все Иисусу отдаю я, все кладу к Его ногам, суету отверг земную, направляюсь к небесам. Все Иисусу отдаю я, весь хочу Христовым быть, Дух предвечный да научит знать Христа, Христа любить. Все Иисусу отдаю я, Боже, храм во мне создай, благодатью и любовью дух и сердце наполняй. Все Иисусу отдаю я, чудо Он во мне свершил, мир и радость дал святую, слава, слава Богу сил. Все я отдаю, все Тебе, мой Искупитель, все я отдаю. Дети, попробуйте все отдать Господу. Теперь я расскажу вам правдивую историю из жизни одной моей знакомой дамы. Когда она была маленькой девочкой, всего 6 лет, к их порогу пришел незнакомый человек и рассказал ее маме об Иисусе. Мама уверовала и сразу же начала говорить о Спасителе и девочке. Девочка приняла Господа своим детским сердечком просто по слову своей мамы. Вместе они читали Слово Божие, молились, и девочка любила Иисуса, хотя всего, что читала ей мама, она не понимала. Она еще не знала, как вести себя так, чтобы все, что не делаешь, было как для Господа. Рядом с их домом был приют для мальчиков. Однажды, идя домой из школы, девочка обратила внимание на мягкий снег, который валил с неба, и решила слепить снежную бабу. Под окном своего дома она начала лепить бабу, и баба вышла на славу. Рот – морковка, пуговицы на груди – угольки, глаза – тоже, метла из прутьев под мышкой. Одним словом, загляденье. Девочка пошла в дом и из окна еще долго любовалась бабой. Но к вечеру у девочки, которую, между прочим, звали Ксенией, поднялась температура, и на другой день мама не пустила ее в школу. Мама ушла на работу. А девочка любовалась в окно на свою бабу, которая как бы говорила ей: «Ты сидишь в доме, потому что тебе нужно тепло, а мне нужен холод, я боюсь тепла». Вдруг она увидела, как к бабе подошла группа мальчишек и начала разбивать ее бабу. В ужасе она забыла про свою температуру и выбежала во двор, чтобы разогнать злых мальчишек, хотя было уже поздно. Баба была уже вдребезги разбита. Все мальчики разбежались. Остался только один хромой, туберкулезный, с мокрым сизым носом Митька. Ксения со всей силы ударила Митьку по носу, и он убежал, чтобы пожаловаться директорше. Слух о том, что Ксения побила Митьку, дошел до ее мамы, и в присутствии директорши и Митьки мама нашлепала Ксению и сказала: «Сколько раз я тебе говорила, что верующие не дерутся!» Митька услыхал это и очень обрадовался, и с тех пор преследовал Ксению каждый день. Когда она шла из школы, он гнался за нею, колотил ее во что попало — в голову, плечи, бил ботинками по ногам. Ксения боялась не послушаться маму, а злой Митька, пользуясь тем, что верующие не дерутся, немилосердно избивал девочку. Она пожаловалась учительнице в школе, и та сказала ей, что драться нельзя, но ответить на побои можно, и даже сослалась на древнебиблейское изречение «око за око и зуб за зуб», но не сказав, что Христос отменил это своим Евангелием любви и сказал: «А я вам говорю, что если кто ударит вас по одной щеке, подставь ему и другую». Ксения тоже не знала этого и обрадовалась, что может теперь отомстить Митьке. Когда наутро он снова встретил ее по дороге в школу, она со всей силы стукнула его по носу. Но так сильно, что Митька перекинулся, и кровь потекла у него из носа очень сильно. Она решила, что убила его, и в ужасе побежала домой и заперлась, дрожа в полной уверенности, что сейчас за ней придет милиция, и ее посадят лет на 10 в тюрьму или исправительный дом. Но никто не шел. Дня два она не ходила в школу, и мама заметила, что с ее девочкой что-то не так. Ксения спрашивала маму, не привезли ли кого-нибудь убитого в больницу, где работала мама, а мама сказала, что нет. Ксения успокоилась и пошла в школу. Там она увидела Митьку, живого и невредимого, но с двумя синяками под глазами. После школы он протянул ей руку, и они помирились. Ксения уже узнала от мамы, что верующие не должны и отвечать на побои, и сказала об этом Митьке: «Знай, что мы не должны отвечать, но не потому, что мы слабы, а потому, что сильны, и потому, что всех любим». И Митька понял. А вы поняли любовь Христа, которая прощает и всех любит, потому что она сильна?